и самое главное смертельным, причем как в дальнем, так и ближнем бою, из-за искусно заостренных и изогнутых концов плеч, которыми при желании можно и бошки протыкать. Я уж молчу о дизайне. Не совсем обычный внешний вид и...